животина, заприметив ежа, тут же разбежалась кто куда, что сильно удивило пару, ведь они доподлинно знали, что Соник имеет особенность притягивать к себе всех крохотных зверушек и виспов, ведь именно они лучше всех чувствуют намерения каждого, кого видит. «Хихи, похоже, нас решили оставить наедине», почесав иглы на голове, сориентировался еж. «Хорошо, что ты пришел, Соник, нам и вправду есть о чем поговорить», поднявшись и отряхнувшись, ответила Эми. «Прекрасно, мне как раз не терпится рассказать тебе, где я пропадал все эти 6 лет, желая побеседовать на отстраненные темы», прикрыл глаза еж. «Нет, ты ведь и сам знаешь, что меня тревожит», вглядываясь изумрудно-зелеными глазами в сверкающие неоны, продолжила Эми. «Знаешь, сейчас я сбита с толку, мы столько лет были вместе, я столько раз пыталась понравиться тебе, все эти годы, когда тебя не было рядом, я все силы тратила на твои поиски, веря, что снова с тобой встречусь. Но когда мы наконец увиделись, я поняла, что ты изменился, ты стал другим, не тем Соником, который, позабыв о чужих чувствах, смело рвется в бой. То, как ты разглядывал всех нас, я никогда не забуду твой рассеянный вид. Даже умирая, ты смотрел на меня совершенно иначе, чем всегда. Поэтому, я хочу спросить прямо, кто я для тебя?» Предвещая бурю, ветер усилился, вихри сдувающих потоков начали потягивать волосы собеседников в намеченную сторону. Такое привычное красное платье медленно порхало, задираясь немного выше колена. Недоумевая, Соник удивленно смотрел на ежиху, ожидающую от него четкий и ясный ответ. Собравшись с мыслями, еж, выставив ногу вперед, уверенно произнес: «Ты мне очень нравишься, Эми, ты моя самая верная фанатка из всех, кого я знаю. Надеюсь, мы и дальше будем крепить нашу дружбу в приключениях», — игриво ответил еж, без какой-либо задней мысли. Светлая слезинка скатилась по щеке, ранее заинтересованный взгляд превратился в воплощение тоски и обиды. Упав на колени, слегка приоткрыв ротик, девушка начала опускать глаза. Ветер стал очень сильным, буквально утягивая девушку на себя. «Эми, что-то слу», — не успел договорить еж, как его начало затягивать в образовавшийся поток. Девушка, недавно обессиленно сидевшая, начала подниматься в воздух. Видя все это, Соник спешно начал бежать к ней навстречу, но Эми, сжав зубы, при помощи засветившихся колец материализовала молот, который с размаху метнула в ежа. Встретив его грудью, еж отлетел в сторону, в то время как Эми все дальше начала уносить буря. Встав и почувствовав, как заболели ребра, еж, захрипев в приступе кашля, сплюнул сгусток крови. Даже если Эми хотела обезопасить его от бури, он не мог оставить ее наедине с ветром, который, вырывая деревья с корнями, может запросто убить опечаленную особу. Стремясь догнать ветер, еж почувствовал, что его затягивает в вихрь. Оттолкнувшись от земли, еж влетел в адскую карусель. «Не приближайся, Соник», роняя слезы, закричала Эми. «Еще чего удумала? Ты хочешь, чтобы я просто смотрел на то, как тебя разорвет на части? Ну и плевать мне, я уже не хочу жить. А обо мне ты подумала? Нет, и думать больше не собираюсь. Ненавижу». Окончательно погрузившись в истерику, завопила ежиха, закрыв вымокшее лицо руками. Смертельно опасные деревья и камни кружились в воздухе подобно игрушкам в ведерке. Соник, оценив угрозу быть насмерть удавленным случайным пнем, озирался по сторонам, пока наконец один из стволов не полетел в его сторону. Вовремя среагировав, еж, перехватившись и взобравшись на верхушку, оттолкнулся в направлении ежихи. Та, создав кольцами еще один молот, начала отмахиваться от назойливой синей мошки. Медлить было нельзя, здоровенный валун летел прямо в голову Эми. Получив мощный удар в голову, еж сумел удержаться за цилиндр молотка, до столкновения оставались считанные секунды. Еж, ухватив шокированную Эми за голову, прижав ее к своей груди, в самый последний момент провернулся. Камень больно впечатался в спину, прозвучал хруст, сравнимый с раздавленной веткой. Ухм! Болезненный стон вырвался из ежа, инерция, преданная валуном, направила Соника Эми прямиком в бездну глубокого обрыва. Выворачиваясь при падении от скалистых наростов, так и жаждущих пронзить ежиный шашлык, герой уже приготовился к встрече с землей. Повернувшись спиной и развернув девушку в обратную сторону, парень уложил ее к себе на грудь, сопротивляющиеся руки ежихи крепко сжав, и, перекрестив, положил на ее живот, а ноги, словив на ветру своими собственными носками ног, соединил вместе. Смачный хлопоками после удара всем телом подпрыгнула вверх, пролетев несколько метров. Она больно ударилась головой, встретившись плечом с землей, тем самым проскользив небольшое расстояние. После недолгого пребывания во тьме, Эми открыла глаза, мрачное полуподземелье встретило монотонно черными камнями, в глазах троилось, встав на колени и пошатнувшись, девушка почувствовала что-то теплое на голове. Решив проверить ощущения, ежиха потянулась к нему рукой. Вс. Ай. Дотронувшись до травмированного места, девушка поняла, что получила достаточно ощутимый ушиб. Шальная мысль пулей пронзила сердце девушки. Обернувшись, она увидела плашмя лежащего Соника, из-под тела которого вытекала алая гуща. «Соник!» — выкрикнула Эми. Падая чуть ли не на каждом шагу, Эми подбиралась к неподвижно распластавшемуся ежу. «А нет, нет, нет, только не это!» Приблизившись вплотную, начало Эми, «Соник, пожалуйста, очнись!» Начав легонько пошатывать бездыханное тело ежа, продолжила говорить Эми. Дотронувшись до шеи Соника, Эми не ощутила пульса. Посмотрев вверх, Эми осознала, что помощи не будет, а взбираться вверх с телом ежа бессмысленно. Нужно было действовать срочно и решительно. Усевшись на таз Соника, Эми начала делать массаж сердца, рассчитывая силы так, чтобы ненароком не проломить ребра. Еще раз коснувшись шеи, пульса так и не появилось. Отчаянно примкнув к кустам парня, дрожащими потоками, Эми начала вдыхать вдруг оживительный воздух. Чувствуя, что нет совершенно никаких изменений, она снова начала делать массаж сердца, начав давить еще сильнее, ставя все на шанс достучаться до укрытого мышцами сердца. БКХМ. Откашлянув закрывшую потоки кислорода, кровь, грудь ежа от насыщения воздухом наконец поднялась вверх. Потихоньку открывая глаза, еж почувствовал капли теплого дождя. Перед глазами нарисовалась картина шмыгающей носиком и горько плачущей Эми. Улыбнувшись тому, что она в порядке, еж заговорил. «Ну как ты, малышка, не сильно болит?» Глядя на легкую травму головы, поинтересовался еж. «Ах-ах-ах-ах-ах». Расплакавшись как малолетняя девочка, Эми бросилась обнимать своего спасителя. «Не прощу, никогда, ах-ах-ах-ах, ни за что!» Продолжая рыдать, кричала Эми. «Ну, все в порядке». Соник положил травмированные ушибами, перекрашенную разнообразной ширины и длины шрамами, руки на спину девушки. «Сумасшедший, на всю голову больной, как ты мог так рисковать собой? Если бы ты только приземлился на ноги, выпустив меня из рук, то ты бы так не пострадал». Подняв голову и грустно смотря в лицо Соника, ругалась Эми. «Дурочка, ты ведь сама сказала, что хочешь умереть. Так стал бы я тобой рисковать из-за какой-то пустяковой травмы?» Чувствуя, как что-то теплое вытекает из-под спины, ответил еж. «Пустяковой? Да ты ведь почти жизни лишился. Но ведь со мной была ты, Эми. С такой отважной подругой можно вообще ничего не бояться, придурок». Эми сверкнула печальным взглядом. «Хватает же наглости называть подругой свою фанатку. Определись уже, кто я для тебя на самом деле, Эми». Соник сильно задумался над вопросом девушки. «Фанатка? Подруга? И все же, на самом деле я воспринимаю ее совсем иначе, благодаря Салли. Я все понял, Эми». «Девушка? Что?» — не веря своим ушам, спросила Эми. «Эх, ну и мерзкий же я выродок. Эми, я хочу, чтобы ты стала моей девушкой». Глядя в ошалевшие глаза Эми, сказал Соник. «Вс. Да, возможно, это прозвучало слишком нагло с моей стороны, ведь у меня уже и так есть читы. Я согласна». Обняв Соника, слезно выкрикнула Эми. «Мне так больно видеть, когда тебя целуют и обнимают. Мне так обидно, что я не смогла стать той единственной. Но я вижу все то горе, которое ты испытываешь за всех нас. Я тоже буду сильный, Соник. Я совладаю со своими чувствами и приму все как есть, как бы сильно от этого не болело сердце. Стикс с меня три шкуры сдерет». Промелькнула в голове назойливая мысль, но еж уже принял решение. Теперь он обязан ответить на чувства той, к кому сам испытывает нечто большее, чем просто дружбу. Пускать слова на ветер, какими бы абсурдными и наглыми они не были, совершенно не было в его стиле. Взяв ответственность за все свои действия, Соник, высвободив из объятий Эми, положив ладонь на макушку, встретился с ее губками, потягивая и посасывая их. Вскоре детский поцелуй перешел во взрослый, и теперь еж, чуть шире открыв рот, знакомился с язычком бывшей фанатки. Положив руки под юбку платья, еж заговорил. «Такие большие, мягкие и упругие, у тебя просто потрясающие формы, Эми. Хи-хи. Спасибо за комплимент, Соник. Я работала над собой». Засунув руки внутрь красного одеяла платья и нащупав грудь, Соник ощутил размеры своего окружения. Если начинать с самого малого, то первенство занимает вечно недовольная Стикс, имеющая размер чуть больше первого, а на втором же месте, имея на пол размера больше, занимает Крим, далее идет Тейлз с преимуществом на целый размер, сразу после нее идет Эми, имеющая грудь чуть меньше четвертого размера, ну и завершает эту цепочку лидерства Салли, чья грудь смело обходит конкуренток, хоть и не сильно обгоняя Эми. Однако следует заметить, что в отличие от груди, Папа Эми занимает абсолютное первенство, далее идет Салли, за ней же стоит Тейлз, на предпоследнем месте оказалась Стикс, а в самом конце стоит Крим, хоть и не стоит забывать о том, что для ее телосложения, такой размер явно не меньше среднего. Сняв платье, Соник заметил, что Эми уже возбудилась, отчего она инстинктивно прикрыла вспухшие бугорочки. «У тебя такое впервые, Соник?» «Да, такое странное ощущение, будто я сейчас сгорю со стыда, хихи». «Краснее», — ответила Эми, глядя на высоко натянутые лямки белых стрингов. Ёж начал медленно спускать их вниз, вытянув ноги, Эми уже сама их сняв, почувствовала сзади что-то твердое, слегка вздрогнув, Эми усмехнулась. Так вот о чем говорили Крим и Тейлз. Самый ценный опыт можно получить только на практике. «Эми, ты хочешь заняться со мной сексом?» Слегка поглаживая ручку девушки, спросил Соник. Увидев смущенный кивок, Соник подтянул к себе Эми и нежно приставил член к ее киске. Алая головка начала осторожно входить. Соник, переживая за Эми, был максимально аккуратен, в полной мере осознавая, что ни в коем случае нельзя всаживать на полную катушку, пока тело девушки не разогрето, входя лишь на незначительную глубину. Смазка стала течь обильнее. Соник хорошо видел, как Эми постанывает, пошитваясь на нем. Поняв, что пришло время, Соник вонзил член в киску, примеряя возможную глубину. Эми больно застонала, а из ее киски потекла девственная кровь прорванной девственной плевы. Глубина, которую замерил Соник, была меньше, чем при контакте с Салли, но незначительно. В голову пришла мысль о том, что и размер груди, и размер попы, и даже начальная глубина киски отличается от девушки к девушке. Приняв свои суждения за действительность, Соник продолжал всовывать в Эми свой багряный член, хорошо чувствуя сокращение внутри девушки, дающие понять, что ей гораздо приятнее, чем больнее. Это не могло не радовать Соника, хотелось подняться, но спина дала отказ. Использовав руки, Соник подтянул к своим устам губки Эми, и уже теперь в полной мере наслаждался их с ней близостью, пропихивая член на 19 сантиметров в возбужденную щель. Лаская губы Эми, Соник потянулся вверх, слизывая ее кровь. В сердце что-то ёкнуло, захотелось укусить девушку, но Соник проигнорировал позы, просто продолжив поцелуи. Ощутив больше силы, Соник повернулся на бок, меняя позу с девушкой, придерживая ее снизу за ляжки. Соник начал активнее входить в проливающую все больше смазки Эми, близилась эякуляция, но не успел кончить Соник, как Эми его опередила, смачно обдавая скользящей жижей. Соник обрадовался от того, что смог довести Эми до такого состояния, используя только полученный опыт управления членом. Продолжив движение, Соник уткнулся в самую глубь, мощно выплеснув липкую сперму. Вытащив член, Соник также осторожно приставил его к попе Эми. Досталось от предков, значит, если анал появляется во время возбуждения, то его тоже можно возбудить, углубляясь в попу Эми. Соник почувствовал, как она скукожилась. «Если будет слишком больно или неприятно, сразу говори, и я вернусь к твоей киске», переживая, заверил Соник. «Все хорошо, я готова. У меня это первый опыт, поэтому обязательно говори, если я где-то ошибусь». На удивление Соника, Эми сильно обрадовалась словам ежа, с нетерпением приподняв хвост и оттопырив попку. Эми готовилась ощутить первый раз Соника. «Моя папа будет первой, я так счастлива, наверное, для нее это что-то особенное. Держись крепче, милашка, я вхожу», — подшутил Соник. Нахождение внутри попы чувствовалось совсем иначе, в ней было гораздо уже и суше, а также явно ощущалась волнистость и шероховатость внутри, сильно отличаясь от гладкости взлетной полосы, которая была в каждой киске. Сонику казалось, будто он выехал на дорогу, полную ям и бугорков. Двинувшись вперед, Соник ощутил странное препятствие, которое выпрямлялось по ходу движения, позволяя войти глубже. Когда Соник дошел до упора, то он почувствовал приятное, еще более усиленное давление со всех сторон и сокращение внутри, то тянущее глубже, то наоборот выталкивающее. Начав движение, Соник стремительно стал набирать обороты, Эми сладко стонала, По ней и сокращением внутри, стало понятно, что такой темп подходит идеально. Полностью засаживая член в попу Эми, Соник почти что вдалбливал его, шлепками ударяясь об булочки Эми. На этот раз Соник кончил первым, сперма выкинулась вперед, будто исчезая внутри. На этом Соник не закончил и стал еще быстрее и еще сильнее предаваться страсти с девушкой, меняя позы. Соник стал чаще в нее кончать, стал лучше чувствовать свою партнершу, правильно надавив, теперь уже и она испытала оргазм. Вытащив вымоченный в сперме член из попки Эми, довольный проделанной работой, Соник взялся за киску девушки, меняя позу и вставая на ноги. Ни Соник, ни Эми не заметили то, что кости Соника восстановились, будто находясь под гипнозом. Пара предалась сладким поцелуям и животному сексу, во время которого Соник все быстрее стал добиваться оргазма от Эми и сам научился кончать чаще и больше. После бури Эми больше не могла продолжать, Соник довел ее почти до безумного состояния, в котором девушка могла лишь повинуясь инстинктам, двигаться в такт и цепляться с Соником языком, смачно кончив, что аж из попы Эми отголоском прошлого выступила белая струя. Соник завершил развратные действия с девушкой, сладко лаская ее губы, пытаясь вернуть ее сознание в норму. «Ты как, в порядке?» Соник обратился к Эми. «В полнейшем, никогда себя так хорошо не чувствовала. Заниматься с тобой сексом, это самое лучшее, что я когда-либо делала». Полизывая губки Соника с восторгом сказала Эми. «Ха-ха-ха, спасибо, Эми, очень приятно такое слышать». Соник посмотрел наверх. Эми посмотрела наверх. «Давай я тебя довезу до верха, ты ведь с больной спиной». Эми увидела удивление у стоящего перед ней Соника. «Ха, видимо, удар был не настолько сильный, но ты не расстраивайся, я очень хочу ощутить мягкость твоих сисек у себя на спине». Найдя идеальный аргумент в сложившейся ситуации, шепнул на ушко похотливый еж. «Ну раз ты так этого хочешь», — смущенно заулыбалась Эми. Последовав совету Соника, Эми, забрав одежду, помогла ему схватить каменный нарост, после чего закинула ноги на квадрицепсы ежа, просунув голени за икры, чувствуя руками синюю трапецию. Закопавшись лицом внутри головных игл парня, с энтузиазмом начала ласкать грудью пару спинных плавников сообразительного ежика. Стараясь отогнать нежелательные мысли при подъеме, Соник начал карабкаться вверх. На удивление, подъем вверх был проще простого. Спустив Эми на землю, Соник самостоятельно натянул трусики Эми и самостоятельно надел на нее платье, гулко засосав ее губы. «Хочешь подержаться за руки? Мы можем неспешно пройтись до нашего дома. Очень хочу, Соник, давно об этом мечтала». Счастливо глядя в глаза ежа, ответила Эми. Держась за руки как сладкая парочка, Эми уложила пальчики замочком в ладони Соника, не забыв крепко обнять его руку, с замиранием сердца оперившись розовыми волосиками на плечо. Ветер уже стих, лишь изредка покачивая широкие пальмовые листья. Погода была солнечной и ясной, тучи полностью пропали, явив образ бескрайних морей небосвода. Приблизившись и войдя в домик мечты Барсучихи, на кухне образовалась забавная картина. После сытного обеда, Стикс, обнимая Салли и положив подбородочек между ее груди, крепко спала на ее животе, в то время как рядышком мирно посапывали Тейлс и Крим, головы и плечи которых соприкоснулись в момент сна. Видя умилительную картину, еж, позабыв об интимных прелестях, думал лишь о том, как же прекрасно находится в компании любящих девушек, но не стоит забывать и о тех, кто поставил на кон жизнь для защиты тех, кто ему так дорог. Мертвых обязательно нужно похоронить, увековечив память о них как о славных героях, что не ведая страха пали перед сильным врагом, а к живым и нуждающихся в помощи, оказать ее в полной мере. Обдавая вселенской печалью, Соник, закрыв глаза, крепко обнял ни о чем не подозревающую девушку. «Соник, что-то случилось? Все хорошо, Эми, просто хочу навестить давних приятелей. А можно пойти с тобой? Ну, если ты так сильно хочешь помыть старика Якина, то...» «Ам, ахаха, я вспомнила, что у меня есть парочка неотложных дел, поэтому повеселитесь там». Хихи, нервно отступая от инициативы ежа, ответила Эми. Гуляя по бескрайним просторам родной глуши, еж перекусывал набранными в охапку бананами, удивляясь тому, как много ему нужно их съесть для того, чтобы хоть немножко насытиться. Дойдя до убежища и встретив пару роботизированных охранников, те даже не шелохнулись при виде Соника, печально выдохнув, что не придется разбирать их по запчастям, еж вошел в обширный коридор. Идя наугад, Соник учуял вонючий запах, а также услышал звук, то ли жарящийся на сковороде яичницы, то ли броски игральных костей. Открывая дверь, откуда доносился звук, Соник обомлел от ужаса. Эггмин, с раскрасневшимся от напряжения лицом, тужился, что есть силы, издавая те самые ужасающие разум Соника, звуки игральных костей. Бедняжка Метал, как официант с полотенцем, держал туалетную бумагу. В его взгляде читалась безысходность, будто ему нашли самое ужасное из всех возможных применений. Эггмин повел длинный красный нос в сторону Соника, только он хотел закричать, как Соник тут же закрыл перед его носом дверь. Из туалета стали доноситься проклятия, и даже никогда не слышимые Соником, матерные слова. «Пожалуй, я не буду спрашивать Эггмина о том, что он там делает». Постаравшись забыть о случившемся, Соник, более не идущий наугад, отправился точно в то место, где по его памяти была его палата. Встретившись с ней, Соник дернул подходящую дверную ручку. В проеме показались два зеленых глаза, зыркающие на темноватое помещение. Наклс, выпучив длинный кривой хвост, храпел как трамвай, в то время как Шидоу, засунув и прижав уши как песик, старался не замечать ненавистные хрюкающие звуки. Заулыбавшись, Соник двинулся к спящей Ехидне. «Сладенький, ты так крепко спишь. Пожалуй, я заберу твой гигантский изумрудик», пародируя Руш, шепнул Соник. «Даже не смей прикасаться к нему, чертова мышь!» В ужасе открыв глаза, яростно завопил Наклс. «Пыха! Пхахахахахах, Накс, а я смотрю, ты совсем не изменился, будь уверен. Твой драгоценный минерал в полной безопасности. Ах, Соник, кажется, мне кошмар приснился». «Нет, не приснился. Он нарочно тебя спровоцировал, Шидоу. И тебе привет, Шидоу. Хоть бы спасибо сказал, что я высвободил тебя из храпного плена. Не дождешься от меня благодарности, фальшивка, не в этой жизни». Гнусаво выплюнул слова Шидоу. «Хе, может, мне тогда тебя приободрить? Ты ведь знаешь, чем парни и девушки похожи?» Злобно подходя ближе, спросил Соник. «Соник, нет, ты чё удумал?» Догадался Наклс. «У нас у всех есть дырка в жопе. Иди сюда, Шед». Шидоу, осознав, что хочет сотворить Соник, закричал как девушка, сопротивляясь и борясь за свою анальную девственность. «Нееет!» Простонал Наклс. «Не может быть. Мои друзья геи. Ахахахахахах. Да ладно, я шучу». Соник отстал от Шидоу и посмотрел на Наклза. «Не парься, Наклс. Меня только на девочек тянет. В парнях я не вижу никакой сексуальной привлекательности. Сиськи у нас твердые как камень, тела совсем не женственные, да и ощутить в заднице чужой член я точно не хочу». Бейрер, аж внутри все сжалось. «Еще раз так пошутишь, яйца оторву», — пригрозил Шидоу. «Ты лучше помалкивай, пока я не стал искать способ тебя девочкой сделать. Ха-ха-ха, одобрено», — вскрикнул Наклс. «Такие бойкие девочки, как Шидоу, в моем вкусе. Вы че разорались? Тихий час на дворе, у меня вообще-то отдых по расписанию». Влетев на инвалидной колеснице в открытую дверь, разозлился Эггмин. Эггмин и Соник встретились взглядами. «Ты не сильно-то и отдыхал в свой тихий час, хихи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Гейререр, неважно. Чё ты здесь забыл? Мышь протеиновая, старик». Соник решил перевести тему. «А я смотрю, ты приободрился, и бинтов поубавилось. Мази — это сила. А привет, Метал». Взглянув на пару красных глаз, скорбно пялящихся из-за угла, поприветствовал Ёж. «Ты как на ногах стоишь, грызун недоделанный?» Глядя на ужасные, множественные шрамы Соника, спросил Эггмин. «Крим искупал меня на горячем источнике. Вот я и пришел по вашей душе. Наклс, сможешь сам дойти? Раз уж ты уже почти здоров, думаю, в твоих словах есть смысл». «Да, Соник, я смогу идти», — встав с кровати и ухватившись за костыль, заявил Наклс. «Я никуда не пойду», — отозвался Шидоу, зарывая нос в проем между койкой и стеной. «Тебя и не спрашивали за Ануда, Соник, значит так, Эгги, либо ты идешь с нами по-хорошему, либо я тебя возьму силой». Осознав безысходность ситуации, Эггмин вывернул руль вправо, собираясь удрать от настойчивого ежа, но, пролетев пару метров, колесница остановилась, а старика как щенка взяли за шкирку. Соник, ощутив вес, удерживая на плече увесистую тушу, воскликнул. «Толстяк, тебе бы спортом заняться, сколько ты вообще весишь?» Пока Эггмин вопил о том, чтобы его отпустили, Соник со взглядом маньяка приблизился к испуганному ежику. Шадов, широко раскрыв глаза и свесившись над агрессивным другом, еж схватил его за пресс, после чего взял его к себе под бок. «Шо ты, чернышок, хочешь меня ударить? Да я тебе башку проломлю, хре». «Да, да, как скажешь», — перебивши да, заявил Ёшо. «Точно, Метал, айда с нами», — переведя взгляд на робота, заявил Ёж. Красные глаза потускнели, а металлическая рука потянулась к виску, несколько раз покрутив возле него пальцем. «Хи-хи, точно, совсем забыл. Ну ты уж не заржавей, пока нас не будет, приятель. Металл, металл, на помощь!» — вопил Эгмин. «Металлический еж, пародирующий сбой в системе, мстил Эгмину за то, что он заставил подтирать его задницу, подняв когтистую металлическую руку, с которой капала кровь и коричневая масса. Металл просто помахал ручкой вслед. «Доктор Эгмин, вы сами сделали меня менее искусственным. У меня тоже есть чувства». Выйдя на улицу, еж с размаху вынес ногой напавшего на него ботника-охранника, а Наклз, ударившись лбом об второго робота, отправил его в нокаут. Бизарно шагая вперед, Наклз и Соник выглядели крайне мужественно, но картина портилась жирным задом Эгмина и костылем Наклза. Смирившись со своей участью, Эгмин сложил руки на груди, а Шидоу, шаркая голыми ногами по земле, злобно поглядывал на Соника из-под лобья. Соник даже умилился такому виду. В этот момент Соник видел в Шидоу не соперника, а жалобно мяукающего котенка. «Потом спасибо скажешь», — встретившись взглядами, улыбнулся Соник. Дойдя до нужного места, Соник бросил Шидоу в воду, а Наклз, сняв ботинки, перчатки и набор помывочных принадлежностей, с разгону, ковыляющим шагом, бомбочкой ворвался в воду, накрыв гигантской волной только что откашлившегося ежа. Отпаяв, разложившись на камнях, как Шрек на болоте, простонал Наклз. «Давай-ка мы тебя разденем, пухлиш». Снимая с Эгмина березовую рубашку больного и бинты, говорил еж, игнорируя ужас старца. «Нет, Соник, не делай этого, ты пожалеешь. Я столько раз это от тебя слышал, Эгмин, что звучит это как дежурная фразочка». Снимая последние бинты с пояса, заявил еж: «Святые ежики. Соник увидел дряхлого червя, печально смотрящего вниз. Данное зрелище напугало Соника до самой глубины души. «Чертов старикашка, почему ты сразу не сказал, что там у тебя такое, тупорылый еж? Я же сказал тебе, идиота кусок, что ты пожалеешь. Ну кто ж знал, что там такое, и какого дьявола оно там делает? Наприкройся!» — истерически вопил Соник, протянув белое полотенце, уводя взгляд закрытых глаз. Эгмин небрежно выдернул полотенце из рук ежа и обмотал его вокруг пояса. Соник, слегка успокоившись, ухватившись со спины за жировые складки Эгмина, не глядя бросил его в Шидоу. Тому лишь оставалось, разинув рот, смотреть на приближающиеся цунами после падения Эгг-бомбы. Буль-буль-бр-бр-бр, вынужденно барахтавшись и набрав в рот воду, крутился еж-водолаз. Шидоу прибило к Наклзу приливами и отливами образованного взрыва. В очередной раз откашлившись, Шидоу открыл глаза, повернувшись к Наклзу. «Ты по сравнению со мной такая миниатюрненькая. Может, если мы действительно сделаем тебя бабой, ты заиграешь новыми красками?» Скорчив лицо недовольного китайца, Шидоу презирающим взором осудил Наклза. «Ха-ха-ха, шучу. У меня уже есть возлюбленная». Шидоу повернул злую морду в поисках Соника. Поняв, что его нигде нет, он посмотрел вверх, вертясь в воздухе как волчок и постоянно делая сальто. Еж, обхохатываясь, летел в воду, войдя в нее сначала локтями, а следом и головой. Еж ударился ими об камушки, но боли практически не почувствовал, так как в этом районе источника вода была выше, следовательно, и падать на дно нужно было дольше. Вынырнув и испустив изо рта струю воды прямо Шидоу в лицо, Соник начал трясти головой, распрыскивая воду с шипов. «Ты специально, Шидоу? Ой, прости, дружище, я тебя не хотел задеть», — вахаха шутливо соврал еж. «Где Эгмин?» Озираясь по сторонам, Соник искал старика. Пузырьки на воде и брыкающаяся толстая туша выдали местоположение Эгмина, и направившись к нему, Соник вытащил его из воды. «Эх-хэк-хэк-хэ-уе». Глубоко набрав кислород в легкие, закашлялся Эгмин. «Ты чё меня угробить вздумал? Да я думал, ты сам всплывешь, тоже плавать не умеешь. Да я тебя придушу сейчас, я искуплю свою вину, Эгмин. Наклз, ты взял шампунь для волос? Да Соник, вон там стоит», — указав пальцем на мабианскую ласку, сказал Наклз. «Вот и отлично, сейчас я расчищу твои волосы, старик», — глядя на лысину и еле сдерживая смех, сказал Соник. Эгмин раскраснелся от злобы так, что на воде начали лопаться жаркие пузыри. Соник, взяв шампунь, капнул им на разгоряченную голову старика и на его усы, после чего потер их. Наклз, умирая от смеха, гоготал так, что сотрясалась вода. Оглянувшись назад, еж злобно улыбнулся Шидоу, направляясь прямо к нему. «Нет, ты не посмеешь. Кого ты обманываешь? Твоя судьба предрешена», — сказал Соник, ухватив его за голову. «Нет. Принятие». Сидя на камнях сзади Наклза, еж спустил свои голые ноги в воду, которые лежали на плечах и груди красной ехидны, попутно вчесывая шампунь в волосы друга. Голые руки ежа прошли всю поверхность головы товарища, осталось только все это дело смыть. Куксис от злобы, Эгмин и Шидоу сидели слева и справа соответственно, их тела, в отличие от сердец, были идеально чисты. Эгмин, неужели у всех людей такая же анатомия? Нет, глупый еж, у баб есть вагины. Ну это понятно, просто почему они не скрыты под кожей или мехом, или что это у тебя там между ног, буэээ, ужас. У людей, в отличие от вас проклятых зверушек, тело устроено иначе, нам нужно часто мыться, чтобы не вонять, потому что у нас нет специальных выделений на потовых железах, которые нейтрализуют запах. Половые признаки не имеют переходного состояния от внутренних органов до внешних. Мы не можем преобразовать все 100% еды в энергию, поэтому, ты сам видел. Перестав говорить, Эгмин злобно посмотрел на Соника. Вы, ужасное зрелище. Так значит, у тебя между ног все же был член, но почему он настолько крохотный? Тут холодно, выкрикнул Эгмин, неважно какие мои размеры, важно, что они больше, чем у совершенного Шидоу. Уехахахе. Да ладно, а какие у Шидоу размеры? С энтузиазмом, спросил Наклз. Чертова дюжина. Уехахахе. 11 сантиметров его предел, не больше. Крутяк. В этом Шидоу действительно превосходит меня, если бы мои размеры были меньше, то наверняка и девочки не так страдали бы. Чё зубы сушишь, фальшивка? Злобно соскалился Шидоу, у тебя должен быть и того меньше. Нет, Шидоу, у меня чудовищно большой. Печально покачал головой Соник. Шидоу принял обиду Соника за бахвальство, уверовав в то, что он над ним издевается. Ты лжешь. Нет, Шидоу, не лжет. У меня есть снимки всех ваших внутренних органов. Тебе нужно не Сонику завидовать, а Наклзу, ведь по-настоящему чудовищные размеры именно у него. Доктор, сколько? Шидоу. Хихи. 30, кичился Наклз. Шидоу был в шоке, его мужское достоинство было втоптано в грязь, в голове мелькали мысли о кровавой расправе. Не преувеличивай. 27 у тебя, а не 30. Эгмин, не повезло тебе, Накс. Боюсь представить, как тяжко тебе приходится. Да все путем, кое-как справляюсь. Эгмин. Наклз задумался, а на кой черт тебе фотки наших членов, идиот? Эгмин ответил смачным ударом по роже Наклза, как по-твоему я должен был найти повреждения ваших органов, нам вас, уродов, еще и подшивать пришлось. А-а-а-а, Соник зевнул, вечереет уже, вас донести или сами доковыляете? Глядя на травмированного соперника и заклятого врага, спросил Соник. Не, нужно, я сам их верну на базу. О, Металл, дружок, ты как раз вовремя. «Полагаюсь на тебя», — Соник подмигнул Металлу. «Ну давай, здоровяк, поправляйся». Соник похлопал по плечу намазанного шампунем Наклза. «Хей, Соник», — окликнул Наклз. «Да-да, скоро с тобой смахнемся. Ха-ха-ха, буду ждать твоего выздоровления. Превзойди свои пределы, приятель». Поиграв бицепсом, Соник отправился домой. Небо уже стало темным, а солнце и вовсе ушло за горизонт. От Соника исходил легкий пар, а сам он шел в сторону дома, совершенно не подозревая, что его ждет внутри. Распахнув дверь, перед глазами уже горел конфликт между Стиксами. «Девочки, успокойтесь, Крим, да от тебя так и несет Соником», — совратила его, «да потаскуха», — кричала Стикс, удерживаемая Тейлз. «Да, мы с Соником стали парой и делали то, о чем ты даже мечтать не можешь, мелюзга», — вопила ими удерживаемая Салли. «Дойная корова, думаешь, если у тебя вымя вместо груди, то ты можешь воровать чужих парней?» «Стикс, уж лучше быть коровой, чем доской, и это ты своровала моего парня». Отпихнув Салли и достав молот, заорала Эми. «Сейчас ты узнаешь, каково это огрести доской в горло, стерва». Отшвырнув подругу, съязвила Стикс. Девушка взяла в руку ножку стула, после чего с размаху ударила им об пол, ошметки разлетелись в разные стороны, а разгоряченная деваха приобрела заостренную палку. «Этой зубочисткой можно только спину почесать, но ты сама напросилась. Потом не плачь, если я превращу твою голову в фарш». Обозленная Эми вырвалась из рук Салли и в молниеносном прыжке замахнулась молотом, заведя его за спину. Стикс же, увидя открытость Эми, на лету перехватила в руку острый конец, намереваясь нанести дробящий удар палкой булавой ей прямо в шею. Синяя фигура встала между девицами, приняв на себя оба удара. Палка, ударившись, вонзилась в пресс, а молот больно стукнул по голове. Увидев, кто стоит перед ними, девушки обронили оружие. Соник злобно смотрел на Стикс, держа обиду и на Эми. «Соник, я, Стикс, вы совсем с ума сошли? Я на кой черт вытаскивал вас из лап смерти, если вы сейчас собирались переубивать друг друга, я, ХКГМ, а чего ты еще ожидал? У тебя и так уже есть 3 девушки, а ты еще 2 решил к себе в постель затащить? Ты бы хоть о Тейлс и Крим подумал. Собравшись с мыслями и сжав кулак, ответила Стикс. А с чего это Соник должен только о вас думать? У нас с Салли вообще-то тоже есть чувства, и мы обе. Не успела договорить Эми, как Соник прикрыл ей рот ладонью. Она права, Эми. Я предал ее доверие. Я предал доверие всех вас. Схватившись за палку, Соник с кровавым ошметком выдернул ее, откидывая в сторону. Встав сначала на одно колено, потом и на другое, Соник, положив ладони на плитку, со всей силы ударился головой об пол, отчего подскочили остатки стула, а из его лба потекла кровь. «Мне нет прощения. Я полностью признаю свою вину. Я искренне сожалею о том, что так вышло. Но я желаю лишь одного. Умоляю вас, не убейтесь друг об друга, в вашей жизни это самое ценное, что у меня есть». Громкие слова взрывной волной разнеслись по кухне, ни одна из девушек не принималась ничего ответить, на лице каждой было удивление, каждая боролась со своими мыслями и чувствами, пытаясь осознать произошедшее. И вовсе я не пыталась ее убить, это был блеф. Начало Стикс, я ревную, и очень завидую, Соник. Когда я в первый раз увидела такие женственные фигуры у Эми и Салли, ко мне сразу пришла в голову мысль, теперь меня бросит. Кому нужна низкорослая девочка с такой маленькой грудью? Грустно отведя взгляд и уложив руки под грудь, сказала Стикс. Соник поднял печальный взгляд на девушку, встав на ноги, он подошел к ней вплотную, крепко обняв. «Я люблю тебя, Стикс, я люблю всех вас, у каждой есть свои преимущества и недостатки, каждая по-своему красива, каждая сексуальна. Я обожаю твою маленькую грудь, я обожаю большую попу Эми, обожаю целовать малюсенькие губки Крим, обожаю обниматься с милашкой Тейлс, обожаю чувствительный язычок Салли во рту. Да, я очень пошлый, да я редкостный извращенец». Отодвинувшись назад и посмотрев Стикс прямо в глаза, Соник продолжил: «Но полюбил я вас вовсе не из-за внешней сексуальности, а за ваш внутренний мир, самой чистой души, за самую светлую верность и ничем не подкупную преданность, которой я могу лишь бессильно завидовать. Романтик недоделанный, Стикс». Пара узеньких ручейков скатились вниз по щекам девушки. Обняв Соника в ответ, она прижалась к его груди, смирившись с новым пополнением в их семействе, стараясь не подавать вида тому, как она счастлива, что ее парню важен не ее рост и не ее размеры, а именно она сама и есть самое важное для него. Ох уж этот Соник, даже из такой ситуации нашел выход. Поставив руку на бок, увеселилась Салли. Прям как в старые добрые времена, дополнила Тейлс. Посмотрев на часы, она продолжила: «Ау, на часах уже 9 вечера, кажется, нам пора, баиньки». Коснувшись ладонями Соника и Стикс, Тейлс повела их в комнату. «Эми, Салли, Крим, вас это тоже касается», — выкрикнула Тейлс. Находясь в комнате, Соник, обняв Эми и Стикс, начал снимать с них одежду. Подошедшая Крим, увидев происходящее, потянула ручки вверх. По итогу, Соник с нее снял платье, нагнувшись, еж, снял и ее трусики, и трусики Эми. Когда парень и девушки сняли обувь, аккуратно поставив в специально отведенное место, Салли и Эми пошли к прошлому месту ночлега, но Тейлс, схватив их за руки, бросила в новую для них кровать. Крим, среагировав на это, погасила свет и, подхватив ежа, положила его между Салли и Эми. Девушки, оклемавшись, начали устраиваться поудобнее, обнимая его руки. Крим же уселась на нижних кубиках пресса ежа. Стикс подобралась с левого бока, после чего уткнулась носиком в подмышку Соника. Вдохнув и выдохнув, она закрыла глаза, просунув руку за поясницу Эми, отчего та в ответ обняла старую подружку. Тейлс, спикировав на Салли, легла на руку Соника, так что теперь шрамированная рука оказалась в оковах из пары груди Салли и Тейлс. Крим, повернувшись и ухватившись за одеяло, накрыла им всю компанию, легонько из-под него выглядывая и ласкаясь язычком. Она ожидала ответную реакцию. «Мистер Соник, хотите ли вы этой ночью заняться сексом со всеми нами?» Проскользив глазами по зажившей травме Соника на лбу, спросила Крим. «Очень хочу, и с большим трудом сдерживаюсь, но сейчас совсем не подходящий момент для шалостей». Посмотрев на Стикса и Эми, которые, превозмогая общую боль, стараются стать ближе, ответил Ёж. «Я поражаюсь вам, девочки, как вам удается не ревновать в такой момент, а наоборот подталкивать к развитию отношений, Салли. Помнишь, что ты мне сказала перед тем, как попрощаться в нашу последнюю встречу? Тейлс, «Нет, совсем не помню», — печально выдохнув, ответила Салли. «Береги его. Именно эти слова ты сказала мне, когда Соник побежал за Эдгмином. Ты позабыла о своих чувствах ради любимого, поэтому и отпустила его, оставшись наедине с печалью. Именно ты пожелала мне всегда быть рядом с ним, и я, и Крим ревнуем, когда видим другую девушку рядом с Соником, но мы точно так же, как и ты, желаем счастья нашему ежику, поэтому и делаем все для этого возможное», — откровенно ответила Тейлз. «К тому же, именно мы с тобой сделали все возможное для того, чтобы Эми и Соник сблизились», — напомнила утренний инцидент Тейлз. Две пары голубых глаз смотрели друг на друга, Салли была первой, кто их закрыл, но спустя пару мгновений, она их открыла и начала свой рассказ. «После колоссального всплеска энергии Соника, я бросила все дела и заботы, граждан и само королевство, ради того, чтобы попробовать снова стать той единственной, кого любит Соник. Я думала, что Эми не дает ему жизни и то, что он вовсе не состоит ни в каких отношениях. Но потом я узнала Эми получше, я поняла, на какие жертвы она готова ради него, поняла, что я ей не соперница. Уже находясь в логове Эдгмина, я видела тебя взрослую и женственную, видела всех, кто так сильно о нем переживает, легко было догадаться, что между вами всеми было нечто большее, чем простой поцелуй. Осознав все это, на душе стало так больно. Я хотела проститься с Соником, в последний раз поцеловать и больше никогда не встречаться. Но он сотворил невозможное. Игнорируя все травмы и боль, просто взял и догнал меня, грубо повалил на землю, и даже не дал договорить. То, как он показал свои чувства самым нежным способом, это навсегда останется в моей памяти. Мне до сих пор не верится, что Соник признал в нас девушек, еще и признался в любви, просто удивительный ежик. Слабо приподнявшись в настроении, дополнила Эми. Да, этот черствый сухарь никогда не замечал чужих чувств, а может и нарочно игнорировал. Даже меня в себя умудрился влюбить, хоть и раньше я относилась к нему как к другу. Продолжила Стикс. Мистер Соник всегда был добр со мной, спасал из разных передряг, заботился при любой возможности. Я была очень маленькая и совсем не испытывала к нему любовных чувств. Но недавно Соник, Стикс и Тейлз помогли мне узнать, что такое настоящая любовь. Соник любит со всеми обниматься, но я часто видела, что ему не нравится, когда его обнимают девушки, особенно если это рушили Эми. Сколько бы я ни путешествовала с Соником, я часто замечала, что порой неосознанно некоторые девушки проявляют к нему легкую симпатию, даже такие скромные, как Блейс и Виспер, наверное, благодаря тому, что он ко всем относился как к друзьям, мне и было так спокойно на душе. Когда мы в первый раз поцеловались, я поняла, что больше не хочу быть просто рядом, я хочу большего. Тейлз, эй, вы посмотрите, он уже спит, хихихи. Стикс, Соник, полностью поглощенный объятиями девушек, слегка приоткрыв рот, крепко спал. Непринужденные разговоры красавиц сработали как самое действенное снотворное. Вскоре и девушки последовали его примеру, уткнувшись носиками в любимого ежика, их души унеслись в страну грез, навстречу к счастливому завтрашнему дню. Похотливый катаклизм. Различные существа разнообразных форм и размеров крушили дома и дороги, некоторые из них были похожи на пауков, некоторые на агров, некоторые и вовсе сходили за обычных зомби. Один из залитых кровью граждан империи Сол, отдаленно напоминавший черного кота, мчался к выходу из королевства, но гигантская длинная культя схватила его за ногу, унося в непроглядную тьму четырех челюстей. Зубы сомкнулись, и голова несчастного была перекушена надвое, чавкая его внутренностями. Порождение бездны с коричневой, монструзной драконьей мордой перевело свои множественные желтушные глаза на пылающую от ярости Блейз. На раннем утреннем фронте, зашторенных занавесок, мелькали силуэты солнечных зайчиков, девушки в полголоса о чем-то весело бузили. Прикасаясь и изучая друг друга, они замечали множественные различия в упругости и гладкости, в мягкости и шелковистости, меха и кожи, что их покрывали. С обоих сторон слышались женские голоса, ушки ежа пошевелились, а сам он открыл глаза. На нем все так же лежала Крим, свесив длинные ушки. Девушка, будто уставившись закрытыми глазами на Соника, сонно сжалась в объятиях, пытаясь поменять положение. Слева Стикс и Эми о чем-то увлеченно болтали, а справа Салли ощупывала пушистые хвостики Тейлз. «Как ты умудрилась такие гигантские снаряды отгрохать? Да ими можно целый корабль утопить!» — восхищалась Стикс, лапая грудь Эми. «Хи-хи, ты преувеличиваешь, Стикс, они всего лишь на один размер больше среднего. Будешь много капусты кушать, и твоя грудь тоже подрастет. Лапая попустикс в ответ, заявила Эми. Глубоко вдохнув утреннюю свежесть, Крим уселась на Сонике, с ее тела скатилось одеяло, обнажая миловидную грудь. Протерев глаза, она начала осматриваться. «Доброе утро, девочки!» Сонно потянулась Крим. «И тебе привет, пай, девочка! Как спалось, Стикс?» «Ой, мне такое приснилось! Я видела то, как мы с Соником парим в облаках, а он придерживает меня за животик, пока я, расправив руки, как птица мчусь навстречу рассвету, жестикулируя в каждом моменте рассказа», — ответила Крим. «Везет же, мне вот снилось то, как синий извращенец, еще сильнее увеличив свой член, вставляет мне его прямо в попу. Мне хоть понравилось, но сама суть». Облокотившись затылком на грудь Соника, поддержала диалог Стикс. «Это хорошо, что в попу, мне вот вообще в уши залез, и тогда мне вовсе не было приятно. Ужас!» Судорожно сжалась Эми. «Удивительно, но мне тоже снился сон с Соником. Мы были еще маленькие и купались в ванной. Он облизывал меня, а потом стал мыть меня. Салли покраснела своей спермой. Хи-хи. А меня Соник с ног до головы измазал сгущенкой. Помню, как он нежно втирал ее, как будто я стала тортиком». Раскрасневшись, отозвалась Тейлз. «Итак, всем нам снился Соник. А что тебе снилось, наш любимый ежик?» Глядя на утомленный взгляд парня, спросила Тейлз. Соник, всматриваясь в потолок, вспоминал об ужасах, которые он видел во сне, мобианца и съевшего его монстра, трупы и страх. На фоне всего этого, ему не пришло в голову ничего лучше, чем просто сказать первое, что пришло в голову. «Вкусный челидок, Соник. Ахахаха, да я смотрю, тебе на пошлости во снах совсем не везет», — заливисто рассмеявшись, подметила Стикс. «Но зато у меня уже созрели идеи на этот день». Положив руку между ног девушки, прищурился похотливый еж. «Хо-хо, так ты уже созрел на шалости, похотливый сердцеед? Не боишься, что мы тебя как тюбик выдавим, Стикс? Или как точилки сточим?» — поддержала Тейлз. «Ура, мы вместе займемся сексом», — развеселилась Крим. Вытащив руки из грудного плена красавиц, Соник завел их за спину Эми и Салли, собрая всех в одну охапку, так, чтобы их лица были на максимально близком расстоянии друг от друга. «Смотрите, чтоб сами отскачек сознания не потеряли, сегодня я вами усердно займусь, у нас будет очень, очень много секса». Переведя взгляд Стейлс на заулыбавшуюся Крим, доходчиво пояснил еж, крепко прижимая к себе всех девушек. «Вау, ты уже полностью восстановился, а ведь всего-то 3 дня прошло», — удивилась Салли силе Соника. «Целый год валяться как овощ, или целый год заниматься сексом со своими девушками?» «По-моему, выбор очевиден», — Соник подмигнул Салли. Шевеление одеяла приманило внимание девушек, подобно скале, созданной движением тектонических плит. Перед их глазами образовалась грозная фигура куклус-клановца, вероятно, больше всего заинтересованного коричневыми оттенками меха Салли и Стикс. Крим, обернувшись, стала той, кто сняла с него белый капюшон. Открыв ротик и вытащив язычок, девушка, развернувшись задом наперед, ухватившись за змея руками, начала тянуть его себе на язычок, оттягивая как ветку. Почувствовав, как член расширяется, желая принести больше удовольствия возлюбленному, Крим постаралась посильнее присосаться с кончику. Подхватив инициативность Крим, Салли, коснувшись языком основания набухшего венами зверя, повела его вверх, повернув голову на бок и захватив его губами. Стикс, заползая под спину ежа, соблазняюще виляя хвостом, перевернулась на спину, после чего взяла в ротик один из синих шаров. Подобно лампе накаливания, шар оказался на языке, позволив развратнице начать обсасывать его и облизывать. Взяв между ладоней 2 яйца Соника, Стикс старалась нежно уместить каждое у себя во рту, но размеры с трудом позволяли целиком уместить хотя бы одно. Глядя на Салли, Эми зашла с другой стороны, начиная облизывать огромных размеров ствол, часто встречаясь с языком Салли. Тейлс, осознав, что ее присутствие будет там только мешать, крайне игриво и с высочайшей похотью в глазах, перевела свою счастливую мордашку на Соника. Как львица, уложив белые ладони на грудь ежа, она закинула ногу на противоположную сторону, усевшись так, что соприкоснулась попой с булочками Крим. Почувствовав смазку на грудной клетке, вскоре еж почувствовал и ласковые губы лисички, причмокивая ими, переводя руки за шею любимого, поглаживая его упругие иглы. Она искала язычком самое теплое местечко внутри ежиного ротика. Ответив взаимностью, Соник встретился с ее язычком, уводя свой к ее носику, укладывая руки на ее попу и заводя средний палец левой руки в верхнюю дырочку, а 2 пальца правой в нижнюю щелочку, двигая ими, попутно лаская попку ладонями. Не сдержав бурю эмоций, Тейлз сильнее обняла Соника, словно не видела его целый год, усилив ласкание губками. Она, глубоко вдохнув, начала водить головой в разные стороны, удовлетворяя свою глубочайшую потребность в любви. Переводя дыхание, между ротиками Соника и Тейлз образовалась ниточка из слюнок, длинной в пару сантиметров. «Милашка, я тоже тебя очень люблю», — закрыв глаза, произнес Соник, осознав то, насколько сильно в него влюбилась подруга детства. Тейлз, закрыв глаза, с трепетом в груди почувствовала себя самой счастливой девушкой на свете. Прямое признание в самых ярких чувствах – это именно то, о чем она могла лишь мечтать. Встретившись губами с лисичкой и покрепче ее обняв сильными руками, перекрашенными багряными шрамами, еж лишь сильнее возбудился. Фантастическая четверка у особняка заметили сильное напряжение вены и незначительное увеличение, подобно пробитому гидранту. Из кожаной лейки вырвался мощный поток, заливающий и переполняющий горлышко Крим. Отпрянув и закашлившись, на ее грудь начали падать белые капельки. Мощь гидранта стихла, и красное знамя младшего товарища Соника обелилось, скатываясь вниз. Сладкие струйки начали слизываться, не упустившие момент Салли, а вскоре к ней присоединились и Крим, и Эми. Втроем коснувшись языками, они водили ими до самого кончика. «Отлично, девочки готовы», — осознал Соник. Поддавшись вперед, Соник стал собирать девочек в охапку, вставая с кровати и держа девочек на весу. Соник вышел из комнаты, вскоре по очереди усаживая девочек за кухонный стол. Не выпуская из рук Стикс, Соник поставил ее к плите, лицом к себе. «Ха, так значит, хочешь с меня начать?» — радуясь выбору Соника, спросила Стикс. «Ха-ха, отличный вопрос, верно, я собираюсь тебя отжарить. ХМФ, ты уж не разочаруй меня, шеф Соник», — слегка улыбнулась Стикс. Уперевшись горячим членом в клитор Стикс, Соник спустил его чуть ниже, сильнее напрягая, он неспешно вошел во всю длину. Мхав, Стикс громко простонала, испытав ни с чем не сравнимое чувство восторга. Соник, точно зная, что не сделает ей больно, начал грубо входить в девушку, впечатляя завороженных зрелищем девушек. Достав яйца, кефир, масло, творог, различные варенья, сахар и муку, Соник, не переставая двигаться в девушке, замешивал тесто, взбив все это дело венчиком и слегка забрызгав спинку девчушки. Соник включил газовую плиту, поставив сковороду на самую дальнюю плитку. Спустив лапки девушки на пол, Соник поставил ее локти на передние, не включенные плитки, а сам взялся за ее грудь, скрещивая руки, удерживая и массируя между двумя пальчиками сладкие сосочки. Отведя спину назад и прицелившись, одним ударом попы об пресс ворвался в туговатое пространство киски, выводя купающегося в любовных выделениях карася во всю амплитуду и заталкивая обратно. К его кончику уже подобрались предзнаменующие ощущения. Сжав груди девушки в крепких объятиях, поджимая ее миниатюрную спинку к своему жутко шрамированному торсу, Соник выпрыснул в ее угодья безграничную похоть. Ау-ау-умф. Девушка тяжело дышала, всем телом ощущая, как внутри нее, напрягаясь, змей-обольститель отплевывает уже не такие грандиозные струйки, как мгновение назад. Жарились блинчики, прямо во время секса. Соник игриво покидывал их на сковородке, а готовые выкидывал на создающуюся гору блинов. «Сейчас я начну воплощать ваши сны», — тихонько прошептал Соник на ухо Стикс. Не успела девушка среагировать, как ее ротик был закрыт поцелуем, а Соник, плавным движением взводя облитой спермой и смазкой член, не менее плавно протолкнулся в узкую дырочку в попе Стикс. Внутри девушки все сжалось. Соник прекрасно ощутил ее удивление, но также он понял, что у него получилось сделать процесс вхождения приятным. Надавливая на чувствительные зоны внутри попы Стикс, также Соник смело играл с ее клитором, потягивая сосочки, отвлекаясь на готовку блинов. Девушки, видевшие все это, были под впечатлением. Возбуждение не позволяло просто смотреть, поэтому они тоже решили не отставать и, начав познавать тела друг друга, занялись лесбийским сексом, полизывая и покусывая друг дружку, целуясь и слюнявясь. Видеть то, как его девочки целуются, для Соника было усладой для глаз. Решив не отставать, Соник замотал последний блинчик в подсластенный творожок. Уткнувшись членом по самые яйца, Соник взглянул на руки, они были в масле и сгущенке. Забыв о нормах морали и приличия, парень пустился во все тяжкие похотливого мира. Схватив девушку за грудь, Соник обтерся об нее, зная, что последует незамедлительная реакция. Ёж засунул сладкие пальчики ей в рот. Че-че-че-че. Доверься мне, милашка, это только начало моих извращенных фантазий. Афу и фифуфа. Стикс. Ой, прости, я не расслышал. Соник вытащил пальцы изо рта Стикс. Я говорю, что ты ммммммм. Соник прижал девушку, вдавливаясь в ее попу пуще прежнего, желая засунуть в нее еще и свои синие яйца. Стикс промычал от белых извержений внутри нее, так и не успев закончить свою речь. Соник, наклонившись к наслаждающейся подружке, подтянул ее подбородочек к себе, сладко поцеловав ее в губы. Мягко улыбнувшись, Ёж положил ей на язык открытого рта блинчик. «Приятного аппетита!» Соник, вытащив густо перемазанного в сперме змея, Соник взял жаркие блинчики в руки, а один в зубы, заодно и уложив несколько, в качестве шутки, на свой член, старательно балансируя. Делая шаг за шагом, Соник стал сближаться с милыми лесбиянками, увеселенных абсурдом ситуаций, вручив липкие блинчики, Салли Крим и Эми, Ёж оставил один для Тейлз. «Пришло время и твой сон вспомнить, хм, а мне сегодня снилось что?» «А нет, Соник Пастакха». Ёж, взяв в свой рот блинчик, вставил его в болтливый ротик Тейлз. Соник, улыбаясь подружке, ждал согласия в ее взгляде. Девушка, бессильно выдохнув, закатила глаза, но подумав, Тейлз улыбнулась в ответ, и это стало сигналом к шалостям. Начав жевать блинчик, по парню и девушке скатывалась сгущенка. Целоваться во время приема пищи было нечто совершенно новое для пары, оттого им и было так весело. Раздвинув ноги лисички, Ёж вставил свой липкий от семени член в красавицу, обнимая и лаская ее грудь масляными руками. Ёж брал все новые порции, наполняя ее ротик сгущенкой блинов со всех сторон, пока липкая субстанция стекала на их тела. Глядя на веселую компанию, четыре девушки уподобились происходящему безумию и точно так же начали обмазываться вареньем, слизывая с друг друга сладковатую мякоть. Вскоре Ёж снова выплеснул похоть в подружку, отчего она простонала с переполненным ротиком. Оглядевшись и заприметив, что все уже испачкались в сладком, Ёж, поцеловавшись с Тейлз, метнулся за изумрудами хаоса. Через пару секунд, оказавшись на том же месте, Ёж начал собираться с силами. Закрыв глаза и сконцентрировавшись, его мех пожелтел, волосы встали дыбом, а вокруг него вспыхла аура. Открыв красные рубины глаз, Соник, заряженный на всю катушку, исключительно положительной энергией, посмотрел на девушек. Змей в нетерпении завибрировал, предвкушая новую шалость. «А теперь настало время вспомнить твой сон», — Ёж указал на Крим. «Ура, ахахаха, мы полетаем», — захлопав в ладоши, выкрикнула Крим. Крим запрыгнула на Соника, а Ёж, обняв девушку в ответ, вышел на улицу, ожидая остальных девушек. Стикс, сообразив раньше всех, наскочила со спины на его шею, обтираясь вареньем, и смеясь она зарылась в эластичных иголках. Далее подошли Салли и Эми, обняв уже насадившего на свой член крольчиху, Ёжа, и прижавшуюся к нему Стикс. Последней стала Тейлз, которая решила стать дополнительным мотором для Ёжа. Взмыв в небо и занимаясь медленным сексом с искренне смеющейся Крим, Ёж и голые, сильно возбужденные девушки отправились в самую дальнюю часть источника, туда, где им никто не помешает получить удовольствие. Оказавшись над облаками, Соник изъял из девушки здоровенный член, после чего, перевернув, показал прекрасный вид, обнимая ее и совершенно позабыв о похоти. Крим восторженно открыла ротик, расправив руки-крылья. Сейчас ей удалось без напряжения в ушах оказаться в небе, сейчас ей не нужно было никого тащить, сейчас она чувствовала настоящую любовь и тепло всех собравшихся рядом душ. Погрузившись в облака и вернув недовольного змея в бой, Соник, заведя свои ноги под ноги девушки и закинув ее лапки на свои пятки, навалился на поясницу. Вылетев к источнику, Ёж завершил начатое грандиозным выбросом, жидкость которого начала разносить по ветру. Стоя на горе и глядя в противоположную сторону от направления, в которое летит Соник, Наклс почувствовал что-то теплое на макушке. Дотронувшись рукой и посмотрев, что это, Наклс принюхался, после чего в ужасе заорал: «О-о-о, на меня что, бог кончил?» Оказавшись на середине источника, Соник, закрыв глаза, отключил свою суперформу, после чего плюхнулся вместе со всеми в воду. Погладив по головке Крим, он выпустил ее из объятий. «Теперь настала моя очередь, верно?» Заигрывая косясь, вопрошала Салли. В яблочко Соник, прижав к себе девушку, Ёж принялся всю ее облизывать, особое внимание уделяя ее груди, что, впрочем, было неудивительно, ведь именно на ней и было основное скопление сладкой сгущенки и варенья. Слегка прикусив розовый сосочек, еж стал тянуть его в сторону, посасывая и порой, почти заглатывая, то же самое он проделал и с другой сиськой девушки, активно причмокивая и плавно водя головой в разные стороны. Девушка стонала, по воде расходились круги вибрации от скачущей салли. Закончив вылизывать второй сосочек, еж совместил их вместе, взяв их оба в рот и крайне осторожно, пытаясь ненароком не повредить их, начал жевательные движения. Грудь подпрыгивала, тело дрожало от неописуемого счастья становления одним целым с тем, кого любишь всем сердцем. Крепко ухватившись за шею Соника, Салли почувствовала внутри него напряжение. Незамедлительно вытащив напряженный член, Соник уткнул его в носик Салли. Всплеск густо кончая, Соник с головы до груди забрызгал спермой удивленную Салли. Сглатывая, что стекало на губки, Салли, источая невиданную ранее похоть, восторженно посмотрела на Соника. Ёж перевел довольный взгляд на Эми, которая уже полностью была очищена лесбиянскими язычками подружек, тем самым подготовив к брачному танцу с любимым. «Так постой, только не говори мне, что ты», осознав все безумие ситуации, испугалась Эми. «Ахахаха, ну нет, конечно, это уже слишком. Хотя я уверен, что ты ради меня была бы готова стерпеть и такую шалость. Эхихи, я рада, что ты отказался воплощать мой сон в реальность, Эми». «Эй, нет, не отказался, просто внесу некоторые изменения», хищно подбираясь к своей добыче, сотрясая переполненными спермой шарами и смотрящим прямо на нее змеем, выкрашенный шрамами с головы до ног, еж хищно прицелился. «Ваши сны станут явью». Тилс, раздвинув ноги, сидела в воде на удобном каменном формировании позади нее. Девушка своей грудью и ладошками смывала теплой водицей остатки пиршества со спины и иголок ежика, хвост которого она так тщательно уложила внутри своей киски, легонько двигаясь вперед-назад для того, чтобы ощутить в теле менее внушительные габариты. На самом Сонике сидела Эми, в попу которой он неспешно заводил своего зверя. Чистя ее правое ушко, еж звонко причмокивая всовывал свой язык в левое ушко девушки, вызывая у Эми жаркий оргазм от профессионально оттянутого клитора. «Ау-ау-ум-ф-ха!» Слегка посмеиваясь и глядя на испытавшую эйфорию подругу, Стикс и Крим сидели напротив, очищая пальцы ног Соника от пота, в то время как Салли, оттопырив попку, водила языком по щелиями, порой захватывая ротиком теплую воду, порой касаясь и пальцев парня и клитора девушки. «Ха, вот оно счастье! Нежиться в теплой водичке среди красавиц, ощущать тепло их тела и давление от узости, шероховатости попы Эми. Более наглого ежа я в жизни не встречала. Как я вообще могла подарить свою любовь такому, как ты, Стикс? А я вот счастлива. Соник ни про кого из нас не забыл и каждый уделяет внимание столько, сколько в его силах. Даже той, кто так долго обманывала его. Тейлс, я ни о чем не жалею. Соник действительно достоин большего, чем просто прилипала Эми. Хорошо, что так вышло, Эми. Слишком быстрым оказался наш Соник и чересчур сообразительным. Я тоже рада, что все мы оказались честны с друг другом и своими чувствами. Салли, мистер Соник, мистер извращенец, но от этого я люблю его еще больше. Надеюсь, мы и дальше будем так весело проводить время. Крим, ради тебя, Стикс, я бы и в ад залез. Подмигнув барсучихе, начал еж: я не держу на тебя обиды, Тейлс, и никогда не буду держать, особенно когда ты такая любящая и заботливая. Бережно пригладив хвостик лисички, продолжил Соник: ты вовсе не прилипал Эми, просто я никогда не уделял тебе должного внимания, но теперь ГМКВХ, все будет по-другому. Спустив в попу напрягшейся девушке добротное количество влаги, ответил парень: даже если ты захочешь куда-то уйти, я всегда буду готов пойти вместе с тобой, Салли. Все как в старые добрые, поменяв местами Салли и Эми, еж закончил похотливые извержения: мне немножко не по себе от того, что я сделал тебя такой развратницей, но раз уж это дарит тебе счастье, то мне придется и дальше развращать похотливую киску моей милашки Крим. Просовывая в попу Салли шпингалетище, закончил еж.